Глава 39. Харлин Квин Олдридж. Покинув стену университета, я направляюсь к парковке. Около 2 часов я колешу по Лос-Анджелесу, даже заезжая в Голливуд. Не останавливаюсь, пока на панели приборов не начинает мигать значок «бензин». И направляюсь к ближайшей автозаправке. И когда уже глаза слипаются от усталости, я направляюсь домой. Впервые для меня становится невыносимо сложным открыть дверь, будто за ней меня ждет смертельный приговор. Почему-то сейчас это место не кажется мне родным. Дом стал чужим, будто его осквернили. Открываю дверь и захожу. Прохожу по коридору и вижу Рокси, свернувшуюся калачиком на диване и с бумажной салфеткой возле распухшего носа. «Я волновалась», — первая произносит Рокси. «Не стоило», — говорю я, продолжая стоять истуканом. «Прости, я не знаю, что сказать». Пожимаю плечами. «Я и впрямь не знаю, что сказать. Ситуация скручивает все мои внутренности в тугой узел. Если бы я не поехала утром искать Рокси, ничего бы не произошло. Вся ситуация произошла из-за моей вспыльчивости. Но как еще я могла отреагировать, увидев собственную мать в постели своего мужчины? Я всегда была эмоциональным человеком, совершающим поступки и не мыслящим о последствиях. Я надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь? Ты правда не спала с Чинингом?» — спрашиваю я, запинаясь на имени. «Милая». Рокси прижимает смятую салфетку к распухшему и красному носу. «Я бы никогда не легла в постель с мужчиной, с которым тебя что-то связывало, даже если бы он был горячим или бывшим. Для меня это табу, и я слишком люблю тебя, Харли, чтобы причинить такую боль. Ты же ведь знаешь, любая ложь всегда всплывает как дерьмо, а такое всплыло бы обязательно. Поэтому я никогда такого бы не сделала». «Ты переспала с Лиамом?» «Да», — всхлипывает она и берет несколько салфеток из бокса. «Все было настолько ужасно?» Улыбаюсь я сквозь слезы. «Нет», — снова всхлипывает Рокси. Промакивает глаза сухой салфеткой и смотрит на меня. «Можешь меня обнять. Мне это сейчас очень необходимо». Я не отвечаю. Быстрым шагом направляюсь к дивану, присаживаюсь и крепко обнимаю Рокси. Обжигающие слезы льются по моим щекам. Полчаса или даже больше мы сидим на диване и всхлипываем. «Прости, Кнопка». Мама стирает мои слезы с лица. «Мне так жаль». «Мне тоже. Я не должна была делать такие выводы». «Милая, ты не виновата». Целует она меня в щеку. «Это нормальная реакция, особенно для тебя. Столько мужчин причинило тебе боль, что ты перестала верить. И я тоже не лучший образец крепких отношений». «В следующий раз, когда ты решишь трахнуть одного из друзей Чининга, напиши хотя бы мне». «Думаю, это не понадобится. По крайней мере, в ближайшие 2 лет». «А что будет после? Почему 2? «Ну, больше я не выдержу без реального члена», — улыбается Рокси. «Ты решила объявить сексуальную голодовку?» «Я решила, мне стоит подумать об отношениях не на 2 ночей, а о чем-то более серьезном: со свиданиями, букетами и конфетами, завтраком в постель. Чтобы на меня смотрели так, как смотрит на тебя Чининг, а не желанием сожрать на десерт, а после сполоснуть свой член и свалить». «Ты ведь реально отдаешь отчет, что не они уходят, а ты их прогоняешь?» Говорю я простую истину, понятную за все годы под одной крышей с матерью. И я была такой же, пока не встретила того, с кем захотела проснуться утром. «Все мужчины никогда, ну, может быть, несколько, смотрели на тебя, как на десерт. Но все остальные были готовы целовать землю, по которой ты ходила. Я всегда хотела такого обожания со стороны мужчин, как было у тебя. Но ты их всех прогоняла». «Вероятно, это еще один повод на время завязать с мужчинами», — произносит Рокси. «Ты не очень будешь смотреться в паре с женщинами», — подшучиваю я. «Я беру тайм-аут от отношений с кем-либо, а после — не знаю», — пожимает она плечами. «Начну ходить на настоящие свидания, зарегистрируюсь на сайтах знакомств». «Давай лучше без онлайн-банка маньяков», — настороженно говорю я. «Лучше уж обычный старый способ — бар». «Считаешь, в баре не бывает маньяков?» «Но там ты, по крайней мере, сразу видишь, кто он, и что у него нет с собой бензопилы или лопаты». «Я теперь вообще не буду ходить на свидание», — заявляет мама. «Я теперь во всех буду видеть потенциального маньяка». «Может быть, оно и к лучшему. Может, ты поговоришь с Нэшем, скажешь, что ты совершила ошибку тогда?» «Кнопка». Рокси обнимает меня и целует в макушку. Твой отец еще менее создан для семейной жизни, чем я. Но попытаться-то никто не запрещает? Не знаю, милая, не знаю. Вздыхает она. Да и сейчас я не хочу никаких отношений. Как только окажусь с мужчиной, я буду вспоминать твои глаза, когда ты застала меня в постели Ченнинга. Прости, мам. Утыкаюсь я в шею Рокси. Я не должна была так плохо о тебе думать и должна была дать тебе шанс. Ты всегда мне его давала, что бы я ни делала, и как бы ни усложняла твою жизнь с самого рождения. Я же твоя мама. Гладит она меня по волосам. И главное для матери — решать все проблемы дочери и прощать ее. Я очень тебя люблю, мам. Снова всхлипываю я. Это уже невыносимо. Так же всхлипывает Рокси. Столько нельзя плакать. Появятся морщинки, и будет ужасный цвет лица. Это сейчас меня волнует меньше всего. Милая, сейчас тебе лучше пойти к Ченнингу. Вам нужно поговорить, и он не виноват. Он любит тебя, и он сейчас очень нуждается в тебе. А как же ты? Думаю, я выпью Ксанакс и лягу спать. Этот день оказался слишком эмоциональным, чтобы оставаться в состоянии бодрствования. Хорошо. Я обнимаю Рокси. И прости.